Динамичная диета. Динамичная диета – одна из самых трудных, поэтому ее можно рекомендовать только людям с железной волей. Если вы относитесь к таковым и вас устраивает фактически одноразовое питание, можно приступать. Что вам можно? Целую неделю завтрак ваш будет состоять из стакана сока из различных фруктов, обязательно свежевыжатого и без сахара. Обед – это основной прием пищи, поэтому он должен быть относительно плотным. Вам позволено 150 граммов нежирного мяса, птицы или рыбы с овощами, любыми, кроме картофеля и кукурузы. Все это пиршество запейте минеральной водой. А на ужин выпейте только чашку зеленого или черного чая. Если нравится ароматизированный, можете пить его. В дополнение можно пить только воду. Тяжело, но что поделать? Настя, 22 года. Хочу похудеть килограммов на 5 хотя бы. Села на динамичную диету. Думаю, что сброшу лишний жир, если удержусь. Сегодня уже третий день диеты. Тяжеловато. Притупляю чувство голода водой. 6-й день. Чувствую себя хорошо. Еды стало хватать. Я, в принципе, всегда питалась один раз в день, только вечером. Следовательно, иногда появлялась тяжесть в желудке и тому подобное. Сейчас этого нет. Легкость во всем теле. Обалдеть. Сбросила 6 килограммов. Решила урезать себе пайку и перестать обжираться, особенно на ночь. Надеюсь, что удержусь. Не хочется свести на нет все свои усилия.